Все простились с роботом, как с человеком. На него одного оставалась вся обсерватория. Вакула проводил нас до шлюзовой камеры. «Не скучай, Вакула, скоро приедет новая смена», — заверила его Вика. «Не буду скучать, много работы», — сказал Вакула. Уже в управлении международного космодрома, когда мы прощались с Уилки, он сказал нам: «Надеюсь, со всеми вами еще увидимся, в Москве или у нас в Штатах, но с вами, Кирилл, и с вами, Харитон, мы еще встретимся на другой планете». «Чушь!» – пробормотал Харитон. «Чем вы сейчас займетесь?» – спросил я, крепко пожимая руку Уилки. «Поисками, дружище, на обратной стороне Луны. Нет, не пропавших. Они сами придут через недельку, а тех, кто их уволок. Жаль, что не могу принять участие в этих поисках», — вздохнул я. «Да, очень жаль, Кирилл. Если вам не поверят, не расстраивайтесь особенно. Они еще дадут о себе знать». «Это так, но когда? Может, лет через 500?» «И это не исключено, мой друг. До скорого свидания». Мы обнялись. Уилки заторопился. Его ждал американский паучок. Через час мы стартовали обратно на Землю. 8. Кто вы? За порогом потрясающей бездны. Роберт Рождественский. Сначала ко мне возвратился слух. Я слушал возле себя какую-то свистящую, чирикающую речь, из которой я не понимал ни слова. А где-то далеко-далеко, словно железо ухало, будто тяжелыми болванками били друг о друга. И словно океан шумел приглушенно и грозно. Или это могучий орган, многоголосное пение, что-то протяжное, рокочущее на басах, и вот уже голоса звенят, удаляясь в вышине. Потом пришло сознание, а за ним тревога. Я уже знал, что сейчас открою глаза и не увижу своих товарищей, ничего родного. Со мной случилось что-то недоброе. Это я смутно помнил. Я открыл глаза. Вокруг стлался туман. Однако туман скоро рассеялся. Осталась легкая сетка перед глазами. Мне было нехорошо. Кажется, я был болен. Я лежал без подушки на большом квадратном ложе в своем синем пуховом костюме, который я обычно надевал под скафандр. Я сделал усилие, побеждая дурноту, страх, и осмотрелся. Приподнялся и сел. Я находился внутри громадной шестигранной призмы, сквозь плоскости которой проникал солнечный свет. Вокруг расхаживали странные создания. Это не были птицы, это не были животные. На миг мне показалось, что они в светлых фраках, но я тут же понял, что это сложенные крылья. Один из них подошел ко мне и, наклонив голову на бок, с минуту разглядывал в меня в упор огромными янтарными глазами, очень умными и печальными. Затаив дыхание, я смотрел на него. Разумное существо? Это был не человек, но он был прекрасен и с нашей человеческой точки зрения. Словно вычеканенное из бронзы стройное вытянутое тело, пропорциональность и соразмерность которого – поражали. Длинные ноги и руки того же оттенка золотящейся бронзы. Два крыла цвета потемневшего золота. Очень подвижная голова с огромнейшими глазами. Как я потом узнал, глаза у них фасеточные. Они занимают большую часть головы. И число фасеток огромно, до 30 000. Над лбом, в верхней части головы, покачивали серебристые антенны, состоящий из большого количества цилиндрических члеников –